Вызвали пленного командира роты. За столом, покрытым ветхой клеенкой, сидел новый начальник штаба полковник Андриянов, пожилой курносый офицер с густой проседью на висках и с мальчишески оттопыренными крупными ушами. Против него в двух шагах от стола стоял красный командир. Показания допрашиваемого записывал один из офицеров штаба, сотник Сулин, прибывший в дивизию вместе с Андрияновым. Красный командир, высокий рыжеусый человек с пепельно-белесыми, остриженными под ежик волосами, стоял, неловко переступая босыми ногами по крашенному охрой полу, изредка поглядывая на полковника. Казаки оставили на пленном одну нижнюю солдатскую рубаху из желтой, неотбеленной бязи, да взамен отобранных штанов дали изорванные в клочья казачьи шаровары с выцветшими лампасами и неумело приштопанными латками. Проходя к столу, Григорий заметил, как пленный коротким смущенным движением поправил разорванные на ягодицах шаровары, стараясь прикрыть оголенное тело. «Вы говорите орловским губвоенкоматом?» — спросил полковник, коротко поверх очков взглянув на пленного и снова опустил глаза и, прищурившись, стал рассматривать и вертеть в руках какую-то бумажку, как видно, документ. «Да». «Осенью прошлого года?» «В конце осени». «Вы лжете!» «Я говорю правду». «Утверждаю, вы лжете!» Пленный молча пожал плечами. Полковник глянул на Григория, сказал, пренебрежительно кивнув в сторону допрашиваемого: «Вот полюбуйтесь. Бывший офицер императорской армии, а сейчас, как видите, большевик. Попался и сочиняет, будто у красных он случайно, будто его мобилизовали. Врет дико, наивно, как гимназистишка, и думает, что ему поверит. А у самого попросту не хватает гражданского мужества сознаться в том, что предал родину. Боится, мерзавец». Трудно двигая кадыком, пленный заговорил: «Я вижу, господин полковник, у вас хватает гражданского мужества на то, чтобы оскорблять пленного. С мерзавцами я не разговариваю. А мне сейчас приходится говорить. Осторожнее, не вынуждайте меня. Я могу вас оскорбить действием. В вашем положении это так нетрудно и, главное, безопасно». Не обмолвившийся ни словом Григорий присел к столу, с сочувственной улыбкой смотрел на бледного от негодования, бесстрашно огрызавшегося пленника. «Здорово ощипал он полковничка», — с удовольствием подумал Григорий и не без злорадства глянул на мясистые багровые щеки Андриянова, подергивавшиеся от нервного тика. Своего начальника штаба Григорий не взлюбил с первой же встречи. Андриянов принадлежал к числу тех офицеров, которые в годы мировой войны не были на фронте, а благоразумно отсиживались по тылам, используя влиятельные служебные и родственные связи и знакомства, всеми силами цепляясь за безопасную службу. Полковник Андриянов и в гражданскую войну ухитрился работать на оборону, сидя в Новочеркасске, и только после отстранения от власти атамана Краснова он вынужден был поехать на фронт. За две ночи, проведенные с Андрияновым на одной квартире, Григорий с его слов успел узнать, что он очень набожен, что он без слез не может говорить о торжественных церковных богослужениях, что жена его — самая примерная жена, какую только можно представить, что зовут ее Софьей Александровной и что за ней некогда безуспешно ухаживал сам наказанный атаман барон фон Граббе. Кроме этого, полковник любезно и подробно рассказал, каким имением владел его покойный родитель, как он, Андриянов, дослужился до чина полковника, с какими высокопоставленными лицами ему приходилось охотиться в 1916 году. А также сообщил, что лучшей игрой он считает вист, полезнейшим из напитков коньяк, настоянный на тминном листе, а наивыгоднейшей службой — службу в войсковом интендантстве. От близких орудийных выстрелов полковник Андриянов вздрагивал. Верхом ездил неохотно, ссылаясь на болезнь.